Олег Белоус. Последний шанс человечества. Эпиграф. «И мечом, и всем достоянием своим послужу честно и грозно, воистину и без обмана, как достоит верному слуге светлой милости твоей». Предисловие. Где-то то ли в сингулярности... Примечание. Сингулярность — это область пространства времени, где нельзя ровно провести геодезическую линию. Под действием гравитации черные дыры сильно искажают пространство-время, вплоть до разрыва. Есть предположение, что сквозь эти искажения и разрывы можно перейти в другую реальность, поскольку законы физики здесь перестают работать. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. То ли в иной вселенной, а возможно реальности, встретились два безмерно древних, помнивших еще прежнюю, до большого взрыва, вселенную, существа или сущности. Как правильнее их называть, не смогут определить даже они сами. Два извечных противника, для которых давным-давно лишь бытие оппонента привносило в существование какой-то осознанный смысл. Одно из них вечно стремилось к злу, но частенько результатом его усилий парадоксальным образом становилось добро, а другое стремилось к добру, но так целеустремленно, что походя творило и настоящее зло. За безмерно долгую жизнь они перепробовали все. Гасили и вновь зажигали звезды, сеяли жизнь и уничтожали ее в яростном пламени кварковых взрывов. Они воплощались в аватарах. Примечание. Аватар — термин, которым в индуизме называют бога, не шедшего в материальный мир с определенной миссией. Конец примечания. И создавали могучие галактические империи, и рушили их в пламени и крови межзвездных войн и социальных потрясений. Они познали безграничную и самопожертвенную любовь и всепоглощающую ненависть. Перепробовали все, но были побеждены бичом бессмертных скукой. «Твоя ставка бита», — с ехидством в голосе сообщило одно из существ другому. Переговаривались они, конечно, не с помощью примитивных и банальных звуковых волн. «Случайность? Так нечестно», — слегка раздраженно возразило другое. «Нет-нет», — продолжала ехидничать первое. «Мы с тобой договорились, что в случайные события мы не вмешиваемся. Судьба сыграла на моей стороне, и твоих любимчиков Homo...» Примечание. Homo sapiens. Латинское. Человек разумный, современный вид людей. Конец примечания. «Больше нет?» «Просто ты боишься честной игры и, как всегда, жульничаешь». «Ты меня поймала на обмане?» — подбавила металла в голос первая. «Нет», — задумчиво протянула второе. Неожиданно оно оживилось. «А давай пари. Я выдерну из прошлого одного Homo. Самого обычного, но сознанием того, что должно произойти. Предлагаю переиграть партию. Спорим, что на этот раз все пойдет по-другому, и Homo выживут». Перед собеседниками появилось нечто похожее на стройку пара, но почему-то не рассеивающуюся. Выдернутая из прошлого эфемерная сущность, которую религия называла душой, а ученые — ауры человека. Силовыми щупальцами первая потянула ее поближе и несколько мгновений внимательно вглядывалась внутрь. Драчун, насмешник и бабник — ничего необычного для расы Homo. Все именно так, как и сказал его извечный соперник. Вроде никакого подвоха, все честно. Ну, таких было, наверное, миллионы, если не миллиарды. С сомнением произнесло первое. Какой смысл выдергивать именно этого? Немного знаний о грядущих событиях дадут ему шанс изменить историю. Пусть нас рассудит фортуна. Второе выжидательно и ехидно уставилось на собеседника. Партия действительно получилась слишком короткой. Оттого даже победа не так сладка. Первое ненадолго затихло, еще раз глянула на смотрящего с вызовом соперника. Оппонент задумал что-то, что оно пока не понимает, но даже такому древнему и мудрому существу или сущности, как первое, присущи любопытство, азарт и страх перед тем единственным, что страшно вечным существам, скукой. Согласна. Слово сказано, пари заключено.